Эпилог. Спустя полгода. Вилла напоминала круизный лайнер, выточенный из голубого айсберга. Она располагалась в долине ураганов на восточной окраине империи. Реймонд сказал, что название местности сохранилось с тех времен, когда здесь то и дело бушевали свирепые торнадо. Но это осталось в прошлом. Теперь долина ураганов превратилась в райский уголок. С широкой террасы открывался вид на восхитительные каскадные сады, где маленькие искусственные водопады перемежались с островками яркой зелени и цветов. За последние полгода мы с мужем второй раз очутились здесь. Сначала прилетели, чтобы провести медовый месяц, а сейчас просто выбрались на уикенд. Полгода назад в Шартаните состоялась пышная церемония нашего бракосочетания. Наряд невесты был выдержан в цветовой гамме императорского двора. Синее платье с длинным шлейфом, серебристая фата, диадема, сверкающая сапфирами и бриллиантами, и букет невесты из ярко-синих орхидей. Когда я увидела эту красоту, у меня перестало биться сердце. А когда меня в этом наряде увидел Реймонд, сердце, очевидно, перестало биться у него. Он несколько минут не мог вымолвить ни слова. «Настя, какая же ты красивая! Я самый счастливый дракон на свете!» — признался он, наконец, склонив ко мне голову. Мы стояли у алтаря в храме богини Фуэнды и с восторгом смотрели друг на друга. И тут я заметила, что в моем букете среди синих орхидей, откуда ни возьмись, появилось несколько крошечных незабудок. Пылая смущением, подняла глаза на жениха, и мы обменялись улыбками. Намек Реймонда был понятен. Я легко прочитала мысли моего будущего мужа. «Да, малыш, платье невесты прекрасно, но я мечтаю увидеть тебя без него». Я ужасно волновалась, чтобы сделать все правильно, произнести нужные слова, не перепутать титулы. Изо всех сил сжимала локоть Реймонда, цеплялась за любимого принца, как за спасителя. «Сколько раз он уже меня спасал, мой смелый дракон!» Во время церемонии в храме богини Фуэнды, когда нас объявили мужем и женой, башня предсказаний вдруг вспыхнула голубым светом, по ее гладкой поверхности побежали ослепительно белые огоньки, вся она засверкала, как гигантская новогодняя елка или, скорее, Эйфелева башня. Магия спиралью закручивалась вокруг колонны, радужный тайфун, разбрызгивая искры, пронесся под сводами гигантского купола. Чудо продолжалось целую минуту, в течение которой все участники церемонии и важные гости замерли и перестали дышать. «Богиня Фуэнде благословляет этот брак», — послышались отовсюду восторженные голоса, когда спецэффекты закончились. «Сама богиня сейчас с нами, она здесь, она радуется». Главная площадь и улицы Шартанита были заполнены ликующими подданными, от восторженных криков закладывало уши. Свадьба наследника престола — это событие. К тому же я стала первой иномерянкой, выбранной богиней Фуэнде в качестве невесты лунного дракона. Еще и этот факт делал наш союз таким необычным. Свадебный кортеж, сопровождаемый радостными возгласами горожан, медленно проехал по улицам Шартанита, над нашими головами взмывали облака белоснежных розовых лепестков. Реймонд в праздничной военной форме с правительственными наградами был невероятно хорош. Я не могла на него налюбоваться. На глазах постоянно наворачивались слезы. Нежность переполняла меня. Хотелось кричать о том, как сильно я люблю этого потрясающего мужчину. А потом целую неделю весь Ирелиан бурно праздновал знаменательное событие, новую веху в своей истории. Для нас эта неделя превратилась в бесконечную череду торжественных приемов, церемоний, протокольных встреч. Как же я устала! «Держись, малышка», — говорил Реймонд, когда я была готова рухнуть замертво после третьей смены платья или четвертой встречи с послами. Я висела на локте мужа безжизненной тряпочкой, но милый меня поддерживал и морально, и физически. Тихо отпускал смешные комментарии или осторожно подпитывал своей магией. Когда силы уже совсем заканчивались, я вдруг ощущала, что в мои вены вливается живительный нектар. и вот уже все тело покалывало веселыми пузырьками шампанского, а на губах сама собой появлялась улыбка. Через неделю нас, молодоженов, наконец отпустили, и мы с Реймондом отправились в долину ураганов. Всего на 10 дней. О полноценном медовом месяце речи не шло. Мой труженик должен был вернуться к государственным делам. Но и эти 10 дней превратились в сказку. Фата, символ чистоты и невинности, не зря украшала меня во время свадебной церемонии. Богиня Фуэндера старалась для Реймонда. Она не только отыскала его истинную пару в чужом мире и вытащила меня оттуда, но еще и обеспечила мою девственность. Я сгорала от нетерпения в ожидании первой брачной ночи, и не зря. Она была божественна. Никакого сравнения с моим первым опытом. Не зря во дворце, наряжая меня к свадьбе, многочисленные служанки и белошвейки возбужденно нашептывали, что в первую брачную ночь деву-избранницу ждет наслаждение. Да, все верно, так и случилось. После первой ночи в объятиях Реймонда я убедилась, что мой лунный дракон — великолепный любовник. Все 10 дней медового месяца мы занимались любовью. В спальне, на лужайках около виллы, в бассейне с минеральной водой. А в перерывах летали над живописной долиной, но я давно поняла, что наши с Реймондом совместные полеты тоже очень сильно похожи на секс. Таким образом, я провела в Ирелиане уже целых 9 месяцев. И если первые 3 были наполнены тяжелым трудом и тревогами, то последние 6 в браке с Реймондом превратились в волшебную сказку. Милый свёкор подарил мне титул герцогини Ирелианской, к тому же я теперь еще и Арандесса. С ума сойти! Да что и говорить, за эти 9 месяцев я сделала крутую карьеру. Из Пэли, подрабатывающей в кондитерской, превратилась в будущую императрицу. Удивительно. Но титулы ничего не значат. Реймонд говорит, что влюбился в меня в тот самый день, когда увидел впервые. Сначала я драпала от Криопса, а потом несчастная и зарёванная сражалась с насильником в сарае. Уже тогда сердце Реймонда дрогнуло. Кстати, насчет перемещенных лиц. Все это время ученые и приглашенные маги не прекращали биться над вопросом, почему иномирцев все чаще затягивает в Ирелиан. Первый вывод, сделанный исследователями, баланс межмирового пространства нарушился из-за безумного объема драконьей магии, сконцентрированной в лунном хранилище. Именно эта бешеная энергия, как магнит, вытягивает из чужого мира несчастных, отрывает их от семьи и друзей и забрасывает в Ирелиан. Но это пока еще только гипотеза, она требует проверки. Сначала драконы попытаются уменьшить количество магии, накопленной в лунном хранилище. Кабинет министров готовит проект, согласно которому все ПЭЛи будут немедленно отправляться домой за государственный счет. Но чтобы не обижать своих подданных огромными тратами на пришельцев, будут разработаны новые приятные плюшки для коренных ирелианцев. Я продала кондитерскую эклеры от Элизабет на улице Лунного Камня, так как не могла ею заниматься. Как выяснилось, у Арандессы очень много важных обязанностей. Мне было грустно расставаться с заведением, с которым было связано столько воспоминаний. Сюда я пришла совершенно потрясённая в сопровождении горожанки Ружены в мой первый день в Ирелиане. Здесь мы с Лизой с визгом рубили граса в корень. На кухне остался морозильный ларь, подаренный Реймондом, а наверху в нашей каморке роскошная кровать. Лиза столько труда вложила в эту кондитерскую. На вырученные деньги я устроила городской детский праздник, провела своеобразный конкурс талантов среди маленьких ирелианцев. Любимый муж с помощью драконьей магии позволил мне заглянуть в земной мир и посмотреть, как поживает Лиза. Я очень по ней скучаю. Мы успели по-настоящему сдружиться за 3 месяца. Планировали встречаться, когда обе вернемся домой. Пока поездка в Новосибирск остается несбыточной мечтой. Зато теперь, заглянув в наш мир, я точно знаю, что у Лизы все в порядке. Ее дети растут, родители здоровы. В первый момент я не узнала подругу. Я-то привыкла видеть юную деву в платье с корсажем и юбкой до пят. А тут передо мной появилась элегантная молодая женщина в возрасте слегка за 30, стильная и деловая, настоящая бизнес-леди. Из разговоров я поняла, что Лиза снова занимается своей кофейней и кондитерским цехом, едва не прогоревшими во время ее ирлианского вояжа, и даже планирует расширяться. Подруга сидела у большого окна кофейни за крайним столиком, разговаривала по телефону, следила за работой персонала, считала на калькуляторе и просматривала какие-то документы. «Лиза, я по тебе скучаю», — написала я золотистой пыльцой на стекле. Увидела, как Лиза подняла голову и вздрогнула, прочитав мое волшебное послание. «Лиза, я люблю тебя. У меня все хорошо. Привет от Реймонда», — быстро дописала я на окне. Заметила, что подруга зажала рот рукой, заморгала, в ее глазах заблестели слезы. Я знаю, что необоснованные перемещения между мирами не приветствуются, но надеюсь уговорить Реймонда когда-нибудь ненадолго отправить меня в гости к Лизе. Уже целых полгода тянется отвратительная история с магистром Туригоном. Реймонд рассказал, какое кощунство сотворил этот дракон. Именно в результате его козни на башне появилось имя Мелиссы, а не мое, хотя именно я и являюсь истинной парой Реймонда. Таким образом, Туригон поставил под удар не только Аранда, но и всех остальных драконов, которые когда-либо обратятся к богине. Башня предсказаний, подвергшаяся воздействию сильного излучения, могла бы навсегда утратить свои волшебные свойства в результате диверсии коварного магистра. Да как он мог? Даже я, переселенка из другого мира, понимаю, какой святыней является башня предсказаний. После нашей свадьбы на колонии поменялось еще три имени. Это говорит о том, что настройки башни основательно сбились. К счастью, те три дракона, которым, как и Реймонду, были названы фальшивые имена, не успели жениться. Они тоже находились в полном недоумении, так как ничего не почувствовали к своим предназначенным, и поэтому тянули время. И правильно. Сейчас все наладилось, башня предсказаний функционирует исправно, как это было на протяжении долгой истории Ирелиана. А вот магистр Туригон сбежал из тюрьмы. Принадлежа к одной из ветвей императорского рода, он обладает, как Реймонд и Ютрис, самой сильной магией. Туригону удалось обойти все магические заслоны и ловушки, выстроенные вокруг темницы, и он буквально растворился в пространстве. Ведутся поиски, но пока не ясно, где находится беглый государственный преступник и что он собирается делать. Будет ли мстить? Продолжит ли вредительство? Мысли о Туригоне очень часто впиваются в мозг россыпью мелких игл. Я боюсь за Реймонда. Мне страшно за императора Ютриса. Но муж меня успокаивает. Вот он вообще ничего не боится. Пару слов о Мелиссе. Графиня просто какая-то непотопляемая. Ее имя снова возникло на башне предсказаний спустя 3 месяца после нашей свадьбы. На этот раз графиня стала избранницей не очень знатного и совсем не богатого дракона, проживающего в глухой восточной провинции Ирелиана. Так что если и мечтала Мелиска регулярно наведываться во дворец, чтобы активно со мной дружить, то тут ей полный облом. Сори, никакой дружбы. Пусть сидит в своем захолустье и выращивает гладиолусы, редиску и репчатый лук. Надеюсь, муж-дракон будет держать графиньку в ежовых рукавицах и подкорректирует ее вздорный характер. Хотя, о чем это я? Так как теперь истинная пара была названа правильно, то супруг Мелиски наверняка носит ее на руках и выполняет любое желание фиолетовой вредины. Лунные драконы — идеальные мужья, самые верные, надежные и романтичные. Жена для них — невероятное сокровище, спасительница и бесценный подарок. Уж я-то знаю. На этот раз мы прилетели в долину ураганов всего на 2 дня, но с нетерпением ждали этого шанса побыть наедине. Солнечный свет уже заливал просторную спальню, наступило утро, легкие белые занавеси на высоких окнах и невесомый балдахин над кроватью трепетали от ветра. Мы с Реймондом давно проснулись, но все никак не могли оторваться друг от друга. В нашем распоряжении был целый плацдарм для влюбленных. Мы по достоинству оценили размеры супружеского ложа, кровать здесь была огромной. Наградив мужа еще одним поцелуем, я попыталась выбраться из его объятий. «Куда?» — — возмутился Реймонд. «Назад? Я тебя не отпускал». «Ах, так мне нужно спрашивать разрешение, ваше высочество», — засмеялась я. «Подозреваю, вы меня вообще никогда не отпустите». «Не отпущу». «А я тем временем умру от голода». Я со смехом бросила в мужа подушкой. Реймонд ловко отбил удар, подскочил на кровати, сгробастал меня в охапку, подмял под себя и угрожающе прорычал прямо в ухо. «Нет, вы только посмотрите, какая мне досталась строптивая жёнушка. Воспитываю, воспитываю, а результата нет. Нужно срочно с этим что-то делать. Вот что бывает, когда берешь в жены деву из другого мира». Я попыталась гусеницей уползти к краю нашего футбольного поля, то есть кровати, но когда на тебе лежит любимый голый дракон, тут без шансов. Он же такой горячий, тяжелый, восхитительный. Ладно, ладно. Если ты проголодалась, это уважительная причина. Чем тебя накормить? Реймонд освободил меня, перекатился на бок, а через секунду я ощутила прохладу. На моем трепещущем голом животе появилась порция роллов. «Реймонд, так нечестно. Не надо превращать меня в...» Я щелкнула пальцами, вспоминая, как японцы называют обнаженных девушек, используемых в качестве сервировочного столика. Так и не вспомнила, вылетела из головы. Реймонд гипнотизировал меня загадочным синим взглядом, от которого можно было забыть не только японское название, но и родной язык. Производить с помощью магии роллы научила принца я сама. Когда через некоторое время после свадьбы вдруг ужасно захотела чего-нибудь этакого, желательно соленого. Но мне хотелось не тех деликатесов, что предлагал повар императорской резиденции, а чего-нибудь родного, земного, например, роллов с лососем, щедро политых соевым соусом. Теперь милый муж лихо штампует роллы и суши по первой же просьбе. Маринованный имбирь у него получается выше всяких похвал. Острый, терпкий. Иногда, правда, он делает его не темно-розового, а серебристо-синего цвета. Ну, что тут поделаешь, лунные драконы обожают эту цветовую гамму. Я уже поняла, что ради меня Реймонд готов на все, даже временно превратиться из наследника престола в шеф-повара. Безусловно, это останется нашей маленькой тайной. Никого не касается, чем занимаются муж и жена, когда их никто не видит. «Ладно, малышка, я пошутил», — улыбнулся милый, и роллы тут же исчезли с моего живота. «Сейчас распоряжусь, чтобы на террасе накрыли завтрак». «Спасибо, Рэй. Наверное, пока поджариваются тосты, я успею доказать тебе, что жена и намерянка — это круто». «Круто», — эхом отозвался Реймонд. Вскоре любимый муж изменился в лице, взгляд у него затуманился, зрачки вытянулись в ниточку. «Настя», — глухо пробормотал мой дракон, — «милая, что ты со мной делаешь?» На самом деле я не сомневаюсь, что Реймонд ни секунды не жалел о том, что его истинная пара была найдена в чужом мире. Муж не устает повторять, что будет всю жизнь благодарить богиню Фуэнды за этот изумительный подарок. На вилле присутствовали слуги, но мы их не видели. Они порхали, как неуловимые волшебные джинны, обслуживая нас. Спустя полчаса мы, слегка одевшись, завтракали на террасе. Я, по закону жанра, утащила белую рубашку моего мужчины, она доходила мне до середины бедра. На ярком солнце синие глаза Реймонда сверкали, как сапфиры, его длинные темные волосы перебирал ветер. Я смотрела на мужа и тихо умирала от любви. Каждая клеточка моего тела ликовала и пела от того, что можно вот так сидеть напротив любимого и упиваться каждым его словом, взглядом, жестом. «О чем ты думаешь, малышка?» — спросил Рэй. Он протянул руку через стол и накрыл мою ладонь своей. Мы уже почти покончили с завтраком, я окинула взглядом прекрасный сад, раскинувшийся внизу. Сверкала на солнце вода, в многочисленных маленьких водопадах и заводях пылали цветы. Думаю о том, какая я счастливая. Перенеслась в Ирелиан, встретила здесь тебя, нашла свою любовь. Я тоже безумно счастлив, Настя, потому что ты рядом. Только с тобой я могу чувствовать себя по-настоящему счастливым. Я так тебя люблю, что сердце останавливается. Реймонд, милый... Нет... Совсем не зря я перелетела в чужой мир. Именно здесь меня ждал мужчина, предназначенный судьбой. Гордый дракон и благородный принц. Его любовь разлита для меня волшебной магией в каждой минуте дня. Мы с Реймондом — истинная пара, а это означает, что нас связывает нерушимая верность. Мы созданы друг для друга. Впереди долгая жизнь, наполненная самыми разными событиями. Радость, счастье, печаль, заботы. Через все это мы пройдем вместе. Реймонд и я. Я и мой любимый дракон. И самое главное, скоро у нас родится маленький дракончик. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читала Нина Сашина.